дежурили обычно по двое, но в этот раз Эсмеральда сама отослала пташку, которая досталась ей в напарнице, спать. Очень хотелось побыть одной и еще раз обо всем подумать. Она делала это каждый день, но столь стремительное изменение в жизни все время заставляло сомневаться в правильности решения и оглядываться назад. Но как она ни крутила в мозгу все произошедшее, каждый раз приходила к мысли, что поступает абсолютно правильно. И даже если мозг подкидывал ей аргументы против, душой она все равно чувствовала, что все делает как надо, что только так и должно быть. Она сидела возле открытой двери в рубку. Была ночь, до сердца оставалось не так уж и далеко. Вскоре оно должно было показаться на горизонте, возможно, уже завтра. Прямо над линией горизонта висело яркое пятно орбитальной станции. Какая же все-таки она была большая. Эсмеральда смотрела как раз на нее, благодаря этому не пропустила произошедшего. Яркая вспышка была очень далеко, поэтому походила на зарницу, но все равно вполне четко прочиталось, что между станцией и планетой ударила молния. Яркая, зеленая молния. И это она была причиной этой зарницы. Эсмеральда вскочила и вглядывалась в горизонт как могла пристально. Но больше ничего не случилось. Только станция постепенно росла в размерах, приближаясь к ней. Вскоре она пролетела где-то высоко над головой и стала удаляться. А Эсмеральда все смотрела и смотрела на черный почти невидимый горизонт, прекрасно понимая, что сегодня больше ничего не будет. В груди у нее было тесно, дыхание перехватывало. Она всем сердцем чувствовала, что это неспроста. Вот в этом, наверное, все дело. Это молния, это зарево, пролетающая сверху станция. И все это происходит там, куда они держат путь, на континенте сердца. Что ей во всем это не понравилось, так это масштаб происходящих событий. Это было слишком мощно и грандиозно. Хватит ли у них сил, чтобы разобраться с этим, непонятно чем, чтобы это ни было. Она долго вглядывалась в темный горизонт, не зная, что буквально в нескольких километрах от нее, то же самое делает Лиана, стоящая на корпусе Левиафана. Команда затянула с вечерним купанием, потом встретили закат на корпусе лодки, а потом просто долго сидели и разговаривали. Постепенно люди уходили, по одному, по два, те, кто хотел спать. Последним ушел Спас. Лиана сама его попросила, сославшись на то, что хочет посидеть и подумать в одиночестве. И вот, сидя на корпусе одна, так же как и Эсмеральда, она увидела эту далекую зеленую вспышку и тоже долго вглядывалась в темный горизонт, ожидая повторения. Даже тогда, когда станция пролетела над ней, и стало уже совершенно очевидно, что на сегодня представление окончено. Именно в этот момент корабль Эсмеральды обогнал Левиафан. В надводном положении подводная лодка двигалась медленно, а Эсмеральда вела свое судно на крейсерской скорости, быстро оставив линию, на которой они недавно оба были, позади. И валькирии первыми на следующий день, в обед, увидели на горизонте дымку, за которой угадывались пока еще плохо различимые вершины гор. «Что будем делать?» – спросила Бона. «Постараемся найти укромную бухточку, чтобы бросить там якорь», – сказала Эсмеральда, «а сами будем передвигаться на птице. Не зря же мы ее взяли с собой». Птица занимала всю корму корабля, уместившись там впритык. Впрочем, это не было совпадением. Когда Эсмеральда выбирала себе корабль, она ориентировалась как раз на то, чтобы на нем можно было возить квадрокоптер. И это произошло не сейчас, не при подготовке к этой поездке, а гораздо раньше. Это было ее личное судно, хотя личного в нем особо ничего и не было, ни вещей, ни какого-то особого комфорта. Эсмеральда вообще была к этому равнодушна и делила быт со своими валькириями совершенно спокойно, даже об этом не задумываясь. Если какой-то дополнительный комфорт встречался в ее жизни, она его не избегала, но и специально не искала. Так было в Асгарде. Там постепенно ее окружало все больше и больше удобств. Причем, сама она к этому не прилагала никаких усилий, это старалось ее окружение, но если надо, она легко снималась с места, без своей мягкой постели и без любимого повара, вообще не обращала на такие мелочи внимания. «И куда первым делом направимся?» – спросила Бона. «Первым делом, совьем для нашей птички гнездо, где-нибудь повыше», – сказала Эсмеральда, – «будем оттуда наблюдать за окрестностями, делать облеты. Они могу пристать на 50 километров севернее, или на 50 километров южнее. Лодка высадит их и погрузится. Мы их не увидим, с большой долей вероятности. Это уже не говоря о том, что они давно могут быть на берегу». «Давно не могут», возразила Эсмеральда, «но да, высадиться уже могли. Тут уж ничего не поделаешь, Будем искать. Других вариантов нет. Когда ты уже обрастешь. Вздохнула Бона, не могу на тебя лысую смотреть. А ты общайся со мной не глядя. Подмигнула ей Эсмеральда и провела рукой по щетине на своей голове. Подходящую бухту они нашли почти сразу. Довольно большую, чтобы их корабль туда спокойно зашел и бросил якорь посередине. Бухта была окружена высокими скалами. Подойти к ней с берега было проблематично. Это, конечно, был минус, в том случае, если с птицей что-то случится. Но они были готовы рискнуть. Зато так он будет укрыт от чужих глаз. Маловероятно, что сюда кто-то заглядывает. Слишком уж берег недружелюбный, а они собираются оставить тут корабль надолго. Иллюзии, что это предприятие на пару дней, ни у кого не было. Заперев и спрятав все, что можно запереть и спрятать на корабле, они погрузились на птицу и взлетели. Первый перелет у них был недолгим. Еще подплывая к сердцу, они заметили подходящую скалу, недалеко от побережья. Она вздымалась высоко, доминировала над окружающим ландшафтом и казалось, что наверху есть ровные площадки, где вполне можно разбить лагерь. Так и оказалось. Они выбрали плоскую вершину, которую сильно продувало ветром, но зато отсюда открывался прекрасный вид, почти на все четыре стороны. Чтобы птицу не унесло в случае, если ветер будет слишком сильным, они поставили растяжки и хорошенько натянули тросы. Теперь она стояла как влитая. Рядом они нашли расщелину, в которой было несколько пещер, небольших, но им на первое время сойдет. Тем более, что очень надолго они тут не собирались задерживаться. Пещеры тоже были по сути трещинами в камне, но укрыться от непогоды и выспаться там вполне можно. Они заселились по два или три человека в каждую, но отсиживаться в пещерах они не собирались. Им нужно было следить за окружающей обстановкой, искать Левиафан, постараться понять, что здесь происходит и происходит ли вообще. Зеленая вспышка за горизонтом давала очень мало информации. В первый день решили никуда не летать, тем более, что дело уже шло потихоньку к вечеру, а поизучать окрестности в оптику. У них с собой было три хороших бинокля, поэтому, как только они обустроились, то уселись в разных концах этой плоской вершины и стали наблюдать. Первыми за дело взялись Эсмеральда, Бона и Руфь. Потом собирались поменяться с пташками, но первый взгляд вокруг хотели бросить старшие. Они пялились в бинокли с полчаса и не могли увидеть ничего интересного. Под интересным понимались следы человеческой деятельности. Пока этого видно не было, но и сам пейзаж заслуживал внимания. Если с одной стороны было вполне обычное море, то с другой стороны, со стороны континента, все выглядело, мягко говоря, не очень. Практически полностью отсутствовала растительность. Это было плохо. Нет флоры, не будет и фауны. А чем же тогда они будут питаться? Те запасы, которые они могли взять с собой на птицу, были небольшими. Прокормить десятерых человек этим долго не получится. Была надежда на охоту, ну и плодовые деревья. Но главная ставка все же делалась на дичь. Скалы, вздымающиеся в этом месте на побережье, не простирались вглубь суши. Да и по берегам они постепенно сходили на нет. Валькирии знали это заранее и могли пристать вместе с более пологим берегом. Но им как раз хотелось забраться повыше. Поэтому они выбрали скалы. Когда прошел час, все наблюдающие передали бинокли другим валькириям, а сами собрались возле квадрокоптера, чтобы поделиться наблюдениями. «Кто что интересного заметил?» – спросила Эсмеральда. «Люди здесь есть», – сразу сказала Руфь. «Да», – удивилась Бона, – «а вот я вообще никого не увидела». «Я тоже никого не увидела», – кивнула Руфь, – «но мне кажется, что следы человеческой деятельности присутствуют». «Конечно, присутствуют», – улыбнулась ей Эсмеральда. «Это же был самый обжитый континент во времена колонизации». Здесь находилась столица планеты, тут даже мегаполисы были. Вообще городов было несколько, один точно можно считать мегаполисом, но и остальные тоже очень крупные. Тут и космодром центральный находился, и несколько морских портов. Раньше жизнь тут кипела, а сейчас и не скажешь. Да, да, согласилась Руфь, но я не про это. Мне кажется, что тут сейчас кто-то живет. Конечно, это могут быть какие-нибудь животные, что для нас очень даже неплохо. «Потому что будет кого зажарить на костре», — сказала Бона. «Верно», — сказала Руфь, «но мне, все-таки кажется, что это разумные существа, а разумными тут могут быть только люди». «Объясняй», — кивнула Эсмеральда. «Тропы», — сказала Руфь, «я видела тропы, много троп, и они трудно объяснить, как будто имеют какую-то систему». «Ну, не то чтобы систему в общем, есть у меня ощущение, что эти тропы набиты не животными, а своим ощущениям нужно верить», задумчиво покачала головой Эсмеральда. «Бона, а ты заметила что-нибудь?» «Думала, что нет, но теперь уже сомневаюсь». Бона тоже задумалась, вспоминая, что она наблюдала в бинокль и что именно корябнуло ее глаз. А такое было, как будто дорога там есть, словно две тропы идут рядом, параллельно. «Это же странно, я сначала не придала этому значения, а вот теперь сомневаюсь, но расстояние большое, можно и ошибиться». «Да, расстояние очень большое, напутать можно, но мы же ведь соображениями делимся, верно?» — сказала Руфь. «Верно», — сказала Эсмеральда, — «идет предварительный сбор информации. Мы здесь первый раз, ничего об этом месте не знаем, нужно хорошенько оглядеться. На птичке было бы проще слетать», — сказала Руфь. «Не будем так рисковать», — возразила Эсмеральда, — «птицу легко заметить. Можем слетать ночью», — тут же предложила Руфь. «У нас в этом деле опыт большой, только скажи, мы готовы». «Рано», — возразила Эсмеральда, — «если люди тут есть, насколько у них развитое вооружение, луки со стрелами, огнестрельное оружие, или может лазерное и плазменное?» «Да нет, откуда здесь?» — скептически нахмурилась Руфь. «Здесь что-то прячут, а когда что-то прячут, то вполне вероятно это что-то и охраняют. Вопрос только в том, насколько хорошо и с какими ресурсами», — сказала Эсмеральда. «Поэтому торопиться не будем. Сегодня наблюдаем, завтра, если ничего так и не увидим, попробуем полетать». «Днем», — уточнила Руфь. «Днем», — кивнула Эсмеральда, — «ночью хорошо лететь, когда знаешь, куда летишь. А мы не знаем, нам наоборот нужно все видеть. От ночных полетов, боюсь, будет мало толку. А обязательно до завтра ждать?» — спросила Руфь. «Обязательно», — сказала Эсмеральда, — «и знаешь почему?» «Нет», — сказала Руфь и задумалась. А потом опять отрицательно покачала головой и повторила: «Нет, потому что если тут есть люди и они специально не сильно прячутся, то ночью у нас есть шанс их заметить», — сказала Эсмеральда. «Как?» — удивилась Руфь. «Костры?» — догадалась Бона. «Это зависит от их технологий», — сказала Эсмеральда, — «может быть и электричество. В любом случае, какой-то свет от них должен быть. Вряд ли они вместе с солнышком ложатся и встают. Если они настолько примитивные, то нам их бояться нечего, но такие вряд ли будут охранять это место». «Если его охраняют», — вставила Бона. «Если его охраняют», — согласилась Эсмеральда. Они разговаривали еще некоторое время, когда вдруг одна из пташек, причем не из тех, кто наблюдал в бинокль, крикнула: «Самолет!» Все сразу вскочили и повернулись в ту сторону, куда она указывала. Это, действительно, был самолет. Старый, винтовой, но самолет. Причем очень большой и, судя по всему, грузовой. Летел он вдоль побережья, чуть в глубине континента. От четырех двигателей шел вполне различимый, темно-серый дымок. Работали они не очень хорошо, или топливо было поганое. В любом случае, летать на такой старой машине с дымящими двигателями было, скорее всего, делом небезопасным. Но кто-то летел. Это было трудно объяснить, но складывалось ощущение, что самолет выполняет какую-то рутинную работу. Что этот маршрут для него знаком до тошноты, и он летает тут не то что регулярно, а уже на протяжении многих лет, и рад бы бросить это дело, да почему-то не может. Узнать такого по летящему самолету было, естественно, нельзя, но у Эсмеральды появилось устойчивое ощущение, что так оно и есть. Самолет летел не по их душу, даже если их высадку на вершину заметили, в этот раз летели точно не к ним. Но Эсмеральда надеялась, что не заметили. Да и как, они вынырнули снизу, прошли низко над скалами, аккуратно поднялись до вершины, не болтаясь в воздухе долго. Руфь была опытным пилотом-разведчиком. Такая манера летать была у нее уже на рефлекторном уровне. Если можно лететь, чтобы тебя не было видно, или было хотя бы плохо видно, она будет лететь именно так. И расстояния были большими. Если здесь и были какие-то наблюдатели, то они находились сейчас далеко, вряд ли их разглядели, а самолет тем временем приближался. Квадрокоптер стоял на вершине, но с такого расстояния неподвижная машина не должна была привлечь ничьего внимания, да и поздно было уже дергаться. Проще было переждать. Самолет прошел в стороне и до них долетел гул его двигателей. Гул нездоровый и как будто даже не очень ровный. Провожая его взглядом, Бона сказала: «Что-то сомневаюсь я насчет плазменных пушек». «Не спеши», — осадила ее Эсмеральда, — «качество транспорта не говорит о качестве вооружения. Скорее всего ты права, но поспешных выводов все равно делать не будем». «Экая ты стала осторожная», — усмехнулась Бона. «Я такая и была, — возразила Эсмеральда. «Смотрите!» — негромко вскрикнула Руфь. Но они и так не отрывали своих взглядов от самолета. Удалившись от их вершины на приличное расстояние, самолет выпустил из себя что-то. Это что-то начало падать, но потом над ним раскрылся парашют и падение замедлилось. А самолет продолжил свой полет все так же вдоль линии побережья. «Десант?» – встревоженно сказала Бона. «Да нет», – возразила Эсмеральда, – «скорее посылка. И, похоже, что не единственное. Это самолет снабжения. Ты вот так все поняла по одному сброшенному грузу?» – удивилась Бона. «Да это же очевидно», – улыбнулась Эсмеральда. «Вот теперь мы вполне можем предпринять и ночную вылазку, потому что знаем куда». Глава 19. Место, куда был сброшен контейнер на парашюте, находилось среди невысоких скальных образований и россыпи больших валунов. То есть местность была вся как лабиринт между камнями. Это находилось на окраине горного массива, там, где он сходил на нет и постепенно превращался в равнину. Эсмеральда была права. Как только стемнело, там зажглись огни, но с их вершины они были почти не видны, скрытые скалами. Зато когда они поднялись в воздух, то им сразу открылась вся местная инфраструктура, по крайней мере та, что была подсвечена. В центре находилось большое яркое пятно. Видимо, там был основной лагерь достаточно большой, скорее всего, на несколько сотен человек. От него, как лапы от паука, расходились освещенные дороги, но освещены они были только на километр максимум. Дороги эти были изломаны, с множеством поворотов. И дальше, вдоль побережья виднелось множество ярких точек, на равном удалении друг от друга. Но те точки были более мелкими, чем это. Здесь, вероятно, находился основной лагерь, а там вспомогательные. «Девочки, давайте не будем сразу соваться в большой город. Наведаемся лучше в маленький и найдем там себе собеседника, как идея», — спросила Эсмеральда. Думала о том же самом. «Большой городок, много света, много глаз. Кто-то что-то обязательно заметит, а нам это ни к чему», — сказала Руфь. «Сядем в сторонке и умыкнем человечка для разговора». Они облетели большую базу стороной и взяли курс к ближайшему маленькому пятну света. «Освещение электрическое», — сказала Бона, — «не иначе у них тут атомный реактор». «В каждом лагере», — Руфь кивнул на цепочку огней впереди. «Скорее всего, реактор один», — сказала Эсмеральда, — «они все питаются от сети». «А что будет, если перерезать им проводок?» — улыбнулась Бона, и зубы блеснули в сумраке кабины. «Сначала выясним, кто это такие», — сказала Эсмеральда. «Может, это нормальные ребята, которые просто делают свою работу». «Что-то я сомневаюсь», — хохотнула Бона. «А мне вот что интересно», — задумчиво сказала Руфь. «Эти огни идут далеко вдоль побережья, очень похожи на периметр безопасности. Но это же континент. Неужели они пытаются контролировать все побережье, или именно этот участок им кажется наиболее опасным? Да и такими силами они вряд ли смогут остановить кого-то, если он решит всерьез напасть на это место. Их силы могут быть огромны, но они очень сильно растянуты по побережью. Они просто не смогут ответить на вызов, потому что не успеют собраться вместе». «Мне тоже все это интересно», — сказала Эсмеральда, «но к чему гадать? Скоро мы все это сможем выяснить. Может быть, это вообще рыбачьи поселки, которые просто прилепились к старой линии электропередач, а мы принимаем их за периметр обороны». Возле того опорного пункта, а по-другому это место было сложно назвать, дороги тоже были освещены, но гораздо скромнее, чем в большом лагере. Всего на пару сотен метров в каждую сторону, да и свет был более тусклым. «Да, ты была права», — сказала Бона Эсмеральде. «Ночью, как ни странно, людей видно лучше, чем днем». «Не людей, а следы их деятельности», — сказала Эсмеральда. «Но это только если они не прячутся». «А эти не прячутся». Оставив пятерых пташек возле квадрокоптера, потому что лишиться транспорта по неосмотрительности им было совсем ни к чему, Эсмеральда, Бона, Руфи и еще две валькирии направились к опорному пункту. Освещенное пространство тоже было укрыто среди валунов. На первый взгляд никого видно не было, но обмануть валькирии им не удалось. Вокруг всего опорного пункта было разбросано несколько наблюдательных постов. Вот с ближнего к себе они и решили забрать часового. Пост был расположен в густой кроне дерева, одного из немногих здесь, но листва на определенном уровне была заботливо выстрижена, чтобы не закрывать обзор. Эсмеральда сделала знак, что пойдет сама. Бона пыталась воспротивиться, но получила в ответ такой гневный взгляд, что тут же сникла. Внутри дерева было что-то вроде будки, куда вела веревочная лестница. Но сейчас лестницы не было, она была втянута наверх. Стены были только до пояса, но зато сверху была крыша, уложенная между ветвей. От непогоды помочь эта конструкция могла, но от пуль бы не защитила. Да и не для этого ее строили. Часовой был один. Он топтался на своей огороженной площадке, с завидной регулярностью переходя из угла в угол. Видимо, он действовал по определенному алгоритму и старался его не нарушать. Такая исполнительность у человека, сидящего ночью на дереве, была странной. Это говорило либо о железной дисциплине у этих людей, либо об ограниченных умственных способностях часового, что тоже было вполне приемлемым вариантом. Но Эсмеральда, стоя под деревом и слушая шаги, склонялась к дисциплине. Потом, решив, что ей все понятно, она буквально вспорхнула вверх. Со стороны даже не было видно, как она касалась веток или ствола. Она, в самом деле, как будто взлетела. И дело было не в темноте, а в скорости, с которой она взбиралась. Через несколько секунд она оказалась лицом к лицу с часовым и тут же поняла, как она ошиблась. Все-таки дело было не в дисциплине. Часовой был идиотом, в медицинском смысле этого слова. Как только перед ним внезапно оказалась лысая девушка, он крякнул от неожиданности, но его замешательство длилось недолго. Рука тут же потянулась к висящей в самом центре площадки веревке. Эсмеральда не стала ждать и смотреть, что произойдет дальше, а коротким ударом вырубила его. Он мешком повалился на пол своей будки, но она подхватила его и опустила мягко, чтобы своим падением он не наделал лишнего шума. Потом обвязала его веревкой под мышками и, перевалив через ограждение, стала опускать на землю. Бугай был тяжелый, и Бона бы тут сгодилась лучше. Но Эсмеральда стиснула зубы и медленно продолжала подтравливать веревку, пропущенную у себя за спиной. Вскоре часового приняли внизу. Эсмеральда облегченно выдохнула и спустилась на землю так же быстро, как и поднялась наверх. Бона закинула пленника себе на плечо и, отмахнувшись от помощи, быстро зашагала в сторону квадрокоптера. За все время они не сказали ни единого слова. У всех, кроме Эсмеральды, были на лицах черные балаклавы с прорезями только для глаз. Одеты валькирии тоже были во все черное. И ночью они двигались как тени, практически невидимые и не производящие никакого шума. Когда погрузились в квадрокоптер, Эсмеральда заговорила первой. «Неудачная вылазка», — сразу сказала она, — «давайте, не откладывая в долгий ящик, повторим на следующем опорном пункте». «Почему?» — удивилась Бона, а Руфь в это время уже взлетала. «С ним вряд ли получится поговорить нормально», — сказала Эсмеральда. «Посмотри на него, он же идиот». «Я не идиот», — возразил неожиданно пришедший в себя пленник. «Я не очень умный, но не идиот». «Речь вполне разумная», — отметила Бона. «Допустим», — пристально вгляделась пленнику в лицо Эсмеральда, — «как тебя зовут?» «Марик», — ответил пленник. «В общем, слушай, Марик», — сказала Эсмеральда, — «нам от тебя нужно кое-что узнать. Если ты нам все расскажешь, мы отпустим тебя целым и невредимым. Вы диверсанты. Мы ловим диверсантов. Диверсанты — враги. Марик не предатель, он не будет ничего рассказывать диверсантам», — сказал пленник. «Ну чего вы напали на человека?» — вдруг сказала одна из валькирий, которую звали Кира. «Не видите? Он на службе. Хотите, чтобы он изменил своему долгу? Он не такой, и это делает ему честь. Отнеситесь с уважением». Кира присела рядом с Мариком. «У тебя ничего не болит? Мы не сильно тебя помяли, пока тащили?» «Нет, Марик в порядке», — сказал пленник и уставился на Киру, которая сняла балаклаву, и длинные каштановые волосы рассыпались по ее плечам. Во мраке кабины это смотрелось волшебно. Марик даже потерял дар речи. «На меня он так не среагировал», — хмыкнула Эсмеральда. «Так куда летим?» — тихонько спросила Руфь. «Ладно, давай на скалу. Потом, если понадобится, еще слетаем». «Долго что ли?» — махнула рукой Эсмеральда. Вскоре они уже были на своей вершине и вновь привязывали квадрокоптер. Кира взяла шефство над Мариком. Как и сказал сам пленник, он был не очень умным, а также не очень красивым и не очень хорошо сложенным. И это все было очень мягко говоря. Кроме умственных недостатков, его организм тоже весь был устроен неправильно. Единственное, чего у него было в избытке, так это силы. Они это не проверяли, но это чувствовалось. Марик был очень негативно настроен к диверсантам, но девушки все сняли свои балаклавы, общались с ним непринужденно, вкусно накормили. В общем, вскоре Марик размяк и перестал воспринимать их как чужих, особенно Киру, которая первой проявила о нем заботу. Выждав, на ее взгляд, достаточно, Эсмеральда решила, что все-таки с пленником нужно наконец поговорить, иначе смысл привозить его сюда вообще пропадает. Скармливать этому бугаю немногочисленные продукты тоже идея не из лучших. «Значит, вы тут ловите диверсантов», — сказала Эсмеральда, усаживаясь рядом. Мари сразу напрягся. «Не волнуйся», — сказала Эсмеральда, — «мы не просим тебя предавать своих. Просто мы не диверсанты, но нас могут за них принять. Нам же никто не объяснил, что тут можно делать, а чего нельзя, куда можно ходить, а куда нет. Мы вообще ничего не знаем. Может быть, ты нам расскажешь, а тайны свои не выдавай, не нужно. Мы не собираемся на вас нападать и причинять какой-либо вред, но и сами не хотим пострадать по незнанию». Марик наморщил лоб. Слова Эсмеральды казались ему убедительными. «Жаль», — наконец выдавил он. «Что жаль?» — не поняла Эсмеральда. «Жаль, что вы такие хорошие», — вздохнул Марик. «Почему?» — удивилась Эсмеральда. «Были бы плохие», — сказал Марик, — «я бы взял одну из вас и сдал главному пограничнику. А за поимку диверсанта можно сразу отправляться на пенсию, прямиком в город пенсионеров». «В город пенсионеров?» — удивилась Эсмеральда. «А что это за место?» «Это место», — мечтательно сказал Марик, — «где можно больше не работать, спать на мягком, всегда вкусно и сколько хочешь есть, выбирать себе любых женщин». Он бросил быстрый взгляд на Киру. «У нас-то с этим туго, женщин нет вообще. На главных заставах бывают, но немного, а на малых нет. У нас вот ни одной». «Звучит как сказка», — сказала Эсмеральда, — «и многие у вас туда отправились?» «Я таких не знаю», — честно сказал Марик. «Нам не везет, диверсантов вообще нет, к нам не заглядывают, место плохое, да вас вообще ни разу не было». Он с сожалением обвел Валькирии взглядом. Видно, хотелось очень сдать начальству хоть одну, но больно уж они ему понравились. «Да и сказали же, что не диверсанты, а если они и начальству так скажут, тогда не засчитают Марику поимку. Получится, что и новых приятных знакомых подведет, и на пенсию не отправится, а на других-то заставах ловит диверсантов?» — спросила Эсмеральда. — «Да, и очень много, но в основном далеко отсюда», — сказал Марик. — «Удобно», — кивнула Эсмеральда. — «Значит, вы все, я так понимаю, пограничники. А что вы охраняете? Это граница чего? Мы не пограничники. Мы усиление», — сказал Марик. — «Усиление?» — не поняла Эсмеральда. — «Ну да», — Марик искренне удивлялся, что она не понимает усиление. — «Пограничников мало, поэтому им нужна помощь. Вот им и присылают усиление. Нас, таких как я, не очень умных». «А откуда вас присылают?» — спросила Эсмеральда. «Из города», — сказал Марик, — «из Энергона. Город рядом с Энергоном находится, вот его тоже так и называют». «А что такое Энергон?» — спросила Эсмеральда. «Никогда про такое не слышала». «Да сейчас стрельнет уже», — сказал Марик и обернулся. Все посмотрели туда же, но там была только ночная темнота. Лишь в небе висела орбитальная станция ярким пятном. Эсмеральда уже поняла, что они скоро увидят. «Что-то ничего не стреляет», — сказала Бона. «ТССС». Марик поднял вверх указательный палец. «Нельзя говорить, когда идет разряд». Все замолчали и уставились в темноту. Прошла минута, но ничего так и не случилось. Бона хотела встать, но Эсмеральда положила руку ей на плечо, а потом стрельнула. Это было где-то очень далеко, даже отсюда. Огромная зеленая молния, с тягучим треском, устремилась вверх и ударила в орбитальную станцию. От яркой вспышки все на секунду ослепли. «Энергон», — с благоговением в голосе сказал Марик. «Энергон», — потрясенно повторила Бона. «Значит, ты родился и жил рядом с этой штукой?» — спросила Эсмеральда. «Да», — кивнул Марик, — «мы все там родились. Все усиление. А где твои родители?» «Они остались там?» — спросила Эсмеральда. «У нас нет родителей. Нас выращивают специально для усиления», — сказал Марик. «Такая у нас миссия. Но нужно только поймать диверсанта, и потом можно жить без забот на полном обеспечении и с женщинами». Он опять взглянул на Киру. «Надо его отсюда увезти», — сказала Бона тихонько. «Не нравятся мне его взгляды». «Думаешь, мы с ним не справимся?» — усмехнулась Эсмеральда. «Думаю, что не надо доводить до того, чтобы пришлось с ним справляться», — сказала Бона. «Хорошо, еще немного поговорим и отправим домой», — сказала Эсмеральда. «Марик, слушай, так я не поняла, что вы охраняете. Неужели все побережье? Если это секрет, то, конечно, не говори. Но зачем все это?» Марик задумался, не понимая, что на самом деле секретно, а что нет. Про диверсантов ходили только слухи и истории, живьем их никто из его знакомых не видел, а если бы и увидел, то не собирался вступать в разговоры. Так что про секретность им ничего не говорили. Такая ситуация просто не была предусмотрена. Подумав еще немного, Он пришел к выводу, что зеленую вспышку они все равно видели, так что это скрывать бессмысленно, поэтому и сказал: «Энергон, мы охраняем Энергон, но он же очень далеко отсюда», — сказала Эсмеральда. «Зачем вы сидите по всему побережью? Вы ведь все побережье контролируете?» «Я не знаю», — честно признался Марик. «Я как приехал, всегда только в одном месте находился. Два раза только за хорошую службу на большую заставу ходил, там бывает представления показывают для тех, кто молодец. Я молодец был тогда, а сейчас не молодец», — удивилась Эсмеральда. «Сейчас нет», — сокрушенно покачал головой Марик, — «сейчас совсем нет. Вы чужие, а все чужие диверсанты. Я вам поверил, что нет, но зря. Начальство этого не одобрит. Пограничники мне этого не простят, будут наказывать. Пенсию не дадут, даже если я 10 диверсантов приведу». «Нас как раз 10», — сказала Эсмеральда, — «может проверим, поверит тебе или нет, если ты 10 приведешь». «10 сразу я не унесу», — с сомнением сказал Марик. «А зачем нести?» — удивилась Эсмеральда. «Мы сами пойдем. У вас там только один пограничник, нам одному сдаваться нужно, у нас только один, застава маленькая», — задумчиво сказал Марик. «А усиление сколько?» — спросила Эсмеральда. «Если ты нас приведешь, может вас всех на пенсию отправит, вас же не больше 10 человек, больше», — возмутился Марик. «Нас 47, и всю заставу на пенсию не отправляют, никогда про такое не слышал. Все когда-то бывает в первый раз», — философски заметила Эсмеральда. «А вам зачем это нужно?» — подозрительно спросил Марик. «Зачем самим сдаваться? Диверсантов всегда убивают, чтобы другим неповадно было. Но мы же не диверсанты, мы и пограничнику объясним, что мы не диверсанты», — сказала Эсмеральда. «Но если вы не диверсанты, тогда меня точно на пенсию не отправит», — сказал Марик и взялся за голову. «Я совсем запутался, ничего не понимаю. Мы можем и сами прийти к пограничнику и обо всем спросить», — сказала Эсмеральда. «Как его найти? В середине заставы стоит один большой дом. Мы все живем в землянках, а он в доме. Там не перепутаешь. Половина дома его комнаты, а половина рабочие помещения, где он нас принимает и беседует», — сказал Марик. «Но сейчас он спит, лучше утром к нему. Он не любит, когда его будет. Но уж ради диверсантов-то проснется», — сказала Эсмеральда. «Проснется, но будет злой», — вздохнул Марик. «Но вы же не диверсанты». «Но он-то об этом не знает», — сказала Эсмеральда. Марик опять задумался и на этот раз надолго. У него в голове концы с концами так и не сходились. «Хочешь поговорить с пограничником?» — спросила тихонько Бона. «Естественно», — улыбнулась Эсмеральда. «Только он сможет нам рассказать, что здесь происходит. И что-то мне подсказывает, что жалеть как этого», — она кивнула на Марика, — «его будет не обязательно. Можно будет допросить и с пристрастием». «Это мы можем», — Бона усмехнулась и хрустнула костяшками пальцев. Глава 20. Визит к пограничнику решили не откладывать. Когда летели в квадрокоптере, Эсмеральда спросила у Марика: «А что за веревка висела на твоем посту? Ты еще за нее дернуть хотел, когда меня увидел?» «Сигнал тревоги», — простодушно ответил тот. «И что произойдет, если на за нее дернуть?» — спросила Эсмеральда. «Будет тревога, прибегут другие люди на помощь, но самое главное, сигнал передадут на большую заставу, а оттуда уже дальше», — сказал Марик. «Куда дальше?» — спросила Эсмеральда. «Этого я не знаю», — разочарованно вздохнул Марик. Ему как будто стало грустно от того, что он не знает. «Нам этого не говорили никогда. Наше дело дернуть за веревку, если увидим диверсантов». «План меняется», — вдруг сказала Эсмеральда. «В смысле?» — удивилась Бона. «Не будем брать пограничника?» «Будем, но позже», — сказала Эмеральда. «Очень уж хочется дернуть за веревочку. Летим на прежнее место». «Что значит брать пограничника?» — спросил Марик, морща лоб. «Брать с собой», — сказала Эсмеральда. «Он ведь вряд ли захочет ехать, тем более ночью». «Да, ночью он очень спать любит», — тут же понятливо закивал Марик. Они приземлились там же, где и в прошлый раз. Но в этот раз сторожить квадрокоптер оставили всего 2 валькирий. Могла возникнуть заварушка, а для этого лучше иметь под рукой побольше людей. «Без необходимости никого не убиваем», — тихонько сказала остальным Эсмеральда, так чтобы Марик ее не слышал. Все с пониманием кивнули. «Если остальное усиление такое же, как и Марик, то убивать этих бедолаг совершенно не хотелось. Их было жалко. Лучше было убить того, кто все это устроил, или хотя бы осознанно помогает творить эту дичь. Но жертвы все равно могли быть. Рисковать своими людьми Эсмеральда не собиралась. Как ни жаль местных, но просто так уйти они не могут, обязательно устроят заварушку, а это значит, что в результате, скорее всего, кто-то умрет. И было бы очень хорошо, если не из ее девочек. До дерева, где был оборудован пост, они дошли без приключений. Там все было по-прежнему. Марика никто не хватился. «А когда тебя должны были сменить?» – спросила Эсмеральда. «Завтра утром», – ответил Марик. «Жестоко», – усмехнулась Бона. «Почему?» – не понял Марик. «Очень долго приходится стоять на посту одному», – сказала Бона. «Это же очень тяжело, да и бестолково. Вас хоть проверяют, как вы несете службу?» «Бывает», – кивнул Марик, – «но очень редко. Ко мне уже давно не приходили, и сегодня не пришли», – сказала Эсмеральда, после чего быстро вскарабкалась на дерево. В понимании Марика она просто исчезла. Оказавшись наверху, в сторожевой будке, Эсмеральда внимательно изучила веревку. Очень не хотелось сюрпризов. Веревка шла внутрь кубической коробки, висящей сверху, а от коробки, в свою очередь, тянулся провод в сторону опорного пункта. Поколебавшись еще несколько секунд, Эсмеральда все-таки протянула руку и дернула за эту, манящую ее веревочку. Ничего не случилось. По крайней мере, ей так показалось сначала, но потом она уловила слабый шум со стороны опорного пункта. Значит, все-таки зашевелились. Она дернула для верности за веревку еще раз и быстро спустилась вниз. «Пограничник придет на вызов?» – спросила Эсмеральда у Марика. «Нет», – уверенно покачал головой тот, – «он сам ни в чем не участвует, только руководит». «Я опять передумала», – сказала Эсмеральда, – «не будем ждать здесь, пока прибегут ловить диверсантов. Мне кажется, что самое время наведаться к пограничнику». «Эс, ты стала какая-то ветреная, у тебя 7 пятниц на неделе, все время планы меняются», — усмехнулась Бона. «Если появляется новый план, лучше прежнего, какой смысл держаться за старый?» Пожала плечами Эсмеральда и побежала к квадрокоптеру. «Ты с нами или будешь тут ждать своих друзей?» — спросила Бона, прежде чем побежать за подругой. «А что я им скажу?» — растерянно сказал Марик. «Я лучше с вами». Неожиданно быстро принял он решение. Облетев эту заставу по большому кругу, они все же разглядели, как от нее выдвинулся отряд в сторону пункта наблюдения, где они подергали за веревочку. От спешащей туда группы людей во все стороны шарили лучи фонарей. «Народу шло много. За ложный вызов у нас сильно наказывают», — с грустью сказал Марик. «Так это же не ложный», — улыбнулась Эсмеральда. «Да и дергал за веревочку не ты, ты же пленник». «Я пленник», — искренне удивился Марик. «Ну да, а кто же ты?» — спросила Бона. «Мне казалось, что я ваш друг», — признался Марик. «Ты можешь стать нашим другом, если будешь и дальше нам помогать», — сказала Кира. «А я вам уже помогаю», — опять удивился Марик. «Совсем чуть-чуть», — улыбнулась Эсмеральда. Они приземлились с противоположной стороны от заставы, стараясь не попасть в поле зрения находящихся с этой стороны часовых. Их посты тоже были замаскированы, но достаточно наивно и небрежно. Технически вроде бы маскировка присутствовала, но она была заметна издалека даже ночью. Вроде того обстриженного дерева, где сидел раньше Марик, с этой стороны деревьев не было, поэтому посты находились среди камней. Каждый имел крышу и бортик, только каменный, сложенный из булыжников. Посадив квадрокоптер подальше, между большими валунами, отряд отправился на заставу, где стало гораздо светлее, чем было раньше. Видимо, при срабатывании тревоги, включается дополнительное освещение. Поскольку вылазка могла оказаться непростой, девочки вкололи себе ускоритель, на всякий случай. После чего, в рабочем темпе побежали к заставе. Оказавшись рядом, они рассыпались в разные стороны и растворились в темноте, стараясь не попадать под свет фонарей. Там, где это было невозможно, старались держаться в тени. На заставе хорошо было устроено две вещи. Это освещение, которое было сделано аккуратно, столбы высились по строгому плану, чтобы охватить всю территорию. И второе, это дом пограничника. Он был большой, двумя стенами он был втиснут в угол между больших осколков скал, и две были снаружи. Одна из них была глухая, состоящая из толстых бревен, на второй была крепкая на вид дверь и два небольших окна, забранных решетками. «Как крепость», — шепнула Эсмеральда Бонне. «Поможет только от диких зверей», — ответила та, пристально разглядывая постройку. Крыша выглядела слабым местом. Частично она была покрыта старым железом, причем складывалось ощущение, что раньше железо закрывало ее всю, но потом, по мере износа, его переложили в заднюю часть, то, которое было пока цело и могло выполнять свою функцию. А в передней части был какой-то травяной настил, выглядящий достаточно странно. Похоже, что с ресурсами у них тут было туговато. Торчащие тут и там крыши землянок были сделаны точно так же. Сами землянки, та их часть, что возвышалась над уровнем земли, были сложены из камней. Двери тоже были сплетены из травы, а в некоторых просто висела старая грубая ткань. Единственное, чего в округе было с избытком, так это камней и, наверное, травы. Деревья можно было по пальцам пересчитать. Про железо и говорить нечего. Было только то, что сюда привезли. И даже на крышу пограничника нового не нашлось. Из положительных моментов еще была чистота. Это сразу бросалось в глаза. Внутри заставы все дорожки и тропы были тщательно выметены. Это было видно по характерным полоскам, оставленным метлой. Лишние камни лежали аккуратными кучками, но и их было совсем немного. Сами землянки, их крыши, выглядели очень бедно, но заботливое отношение сразу бросалось в глаза. Если тут все были такими же, как Марик, тогда было понятно. Не слишком умные клоны, как про себя назвала их Эмеральда, компенсировали прочие недостатки исполнительностью. Вообще такое клонирование было запрещено. Строго запрещено. В истории были прецеденты, когда клонов использовали, мягко говоря, как скот. Рабочая сила, биомасса, причем вполне качественных клонов, которые внешне ничем от людей не отличались. Боролись с этим долго, но ушлые дельцы всегда находили лазейки в законодательстве. Кончилось тем, что оказалось проще вообще запретить. Под страхом смертной казни, и суды при вынесении приговоров не церемонились. Многие, в самом деле, расстались с жизнью, так что цена вопроса разведения клонов стала слишком высока. Но это там, во внешнем мире, там, где цивилизация. Кто знает, что происходит на этой, никем не проверяемой планете, и сколько еще таких планет, где контроля просто нет. Они тут даже технологию, видимо, плохо соблюдают, раз у них клоны получаются такими неполноценными. Хотя, может быть, они это специально делают, чтобы эта армия клонов, охраняющая материк, была мягкой и послушной, как пластилин, чтобы свести к минимуму всякие вопросы социального характера, которые имеют тенденцию накапливаться. Может быть, они раньше и делали нормальных клонов, но управлять ими было сложно, вот и подправили технологию. Такие их вполне устраивают, для выполнения возложенных на них задач годятся. Обо всем это Эсмеральда думала, глядя, как пташки перебрались на крышу и начали беззвучно ее разбирать там, где она была из травы. Справились они с этим быстро, крыша была непрочной. Да и как она может быть прочной из такого материала? Внутри тоже никаких препятствий они не встретили. Ну что, пойдем. Эсмеральда толкнула Бону локтем в бок и подмигнула. Та улыбнулась и кивнула ей. Они спокойно поднялись по ступенькам, и Эсмеральда постучала кулаком в дверь. Там тут же раздались торопливые шаги, видимо, хозяин дома уже не спал. «Кто там?» – раздался из-за двери раздраженный голос. «Открывай, диверсанты пришли», – весело сказала Эмеральда. За дверью кто-то ойкнул, и воцарилась тишина. Пограничник мог бы подумать, что над ним подшучивают, хотя ожидать такого от местной публики было бы странно, но тем не менее. Однако женский голос сразу развеял все сомнения. «Пришли диверсанты, иначе откуда тут взяться женщинам? Их на такие заставы обычно не селят, потому что небезопасно. Туповатые бойцы усиления могут поддаться инстинктам, и тогда эта женщина долго не проживет. Когда-то организаторы это уже проходили. Из-за этого и ему приходилось вести тут монашеский образ жизни. Но осталось недолго, всего-то года полтора приблизительно. А потом можно будет вернуться на базу возле Энергона и там устроиться на какую-нибудь спокойную и непыльную работенку. Столько лет, проведенных на границе, обеспечит ему хорошее содержание. Могут, конечно, и наверх сослать, или на аванпост, но он вроде бы взысканий не имел, служил без замечаний, значит, его эта участь должна обойти стороной. Скорее всего, сможет остаться на планете. Эсмеральда с Боной ждали недолго. Вскоре за дверью послышалась непродолжительная возня, глухой удар, после чего скрипнул засов и дверь распахнулась. За ней оказались валькирии с закрытыми лицами. Только глаза отблескивали от света фонарей. Все вошли внутрь и закрыли за собой дверь. Из местного населения их, кажется, никто не видел. Все, видимо, ушли по тревоге. А кто не ушел, был либо на других постах, либо спал. Так что, время спокойно поговорить с пограничником у них было. Первая часть дома, рабочая, была достаточно скромной. Никаких излишеств. Стол, несколько стульев, шкафы с папками и так далее. Но вот вторая оказалась куда интереснее. Там была, поистине, шикарная мебель. Очень старая, но шикарная. Было видно, что дерево дорогих пород, с резьбой, толстая и мягкая кожа на диване и креслах, сильно потертая, но целая. «Откуда такое изобилие?» – спросила Эсмеральда, обведя его покой рукой. «Я не знаю», – покачал головой пограничник, держать за затылок. «Как не знаешь?» – удивилась Бона. «Это все тут появилось до меня. Я же не первый пограничник на этой заставе. Раньше снабжение было лучше. А если есть деньги, или что-нибудь ценное, то достать можно было вообще что угодно. Теперь стало сложнее. Торговли вообще почти никакой. Если и удается добыть что-то сверх нормы, то только из еды. Но и на том спасибо. А кто вы, вообще, такие?» Пограничник был невысокого роста, поэтому Эсмеральде не нужно было смотреть на него снизу вверх. К тому же, он был толстоват и вел малоподвижный образ жизни. Не воин, не спортсмен, так, административный работник. Это было даже проще, чем Эсмеральда думала. Она опасалась встретиться здесь с каким-нибудь опытным и упрямым офицером. «Кто мы, это не важно», — сказала Эсмеральда. «Важно то, что мы можем с тобой сделать, и что вы можете со мной сделать», — осторожно спросил пограничник. «Все, что захотим», — сказала Эсмеральда, — «но это будет зависеть от тебя. Расскажешь нам все, что мы захотим узнать, будешь жить. Не расскажешь, сам понимаешь. А он что здесь делает?» Пограничник кивнул в сторону Марика. «То же, что и ты», — пожала плечами Эсмеральда. «В каком смысле?» — не понял пограничник. «Находится у нас в плену, в этом смысле», — охотно пояснила Бона. «Возможно, Марика сюда тащить и не стоило. Теперь это будет стоить ему жизни, или как минимум выльется в большие проблемы. Мужика было жалко. И что же вы хотите узнать, прекрасные дамы?» — спросил пограничник. «Очень мило», — улыбнулась Эсмеральда, — «но если ты думаешь, что тебе это поможет, то ошибаешься. Помочь тебе могут только исчерпывающие ответы на наши вопросы». Пограничник вздохнул и скосил взгляд на кресло. Эсмеральда ему кивнула, и он сел. Там он сразу почувствовал себя гораздо лучше. Вернулась некоторая уверенность. «Пусть этот уйдет», — сказал пограничник, махнув в сторону Марика. За эту фразу он тут же получил звонкий подзатыльник от Боны. А поскольку рука у нее была очень тяжелая, то у него буквально брызнули искры из глаз, и пропала всякая охота командовать. «Здесь мы решаем, кому уходить, а кому оставаться», — спокойно сказала Эсмеральда. «Зря вы так», — тихонько сказал пограничник. «Просто, зачем дурачку слушать, как меня допрашивают? Это плохо скажется на моей репутации». «Ох, не о том ты думаешь», — осуждающе сказала Бона. «Мы ведь еще не решили, оставлять тебя в живых или нет. Об этом думай, а не о репутации. Ты пока что нам ничего полезного не сказал. Так спрашивайте». Тут же оживился пограничник. Марик стоял в углу, мялся и чувствовал себя крайне неуютно. Ему очень не хотелось здесь сейчас находиться, но и уйти он не мог. Эти девушки несколько раз сказали, что он пленник, а ведь пленники не уходят, когда хотят, без спроса. «Это ваша линия пограничной охраны тянется вокруг всего континента?» – спросила Эсмеральда. «Да», – с готовностью сказал пограничник, – «грандиозное предприятие, предпринятое организаторами». «И для чего все это предприняли?» – спросила Эсмеральда. «С целью предотвратить проникновение на континент нежелательных посетителей», – сказал пограничник. «Не слишком ли масштабное предприятие, учитывая, что сюда и так почти никто не заглядывает?» – спросила Эсмеральда. «Или я не права? К тому же, вот мы пришли, и что ваша застава может сделать?» «Ничего. Получается, что все это бессмысленно». «Это есть», – кивнул пограничник. «Но так только кажется. Ведь главное знать, какая цель. Тогда сразу становится понятно, есть смысл или нет. И какая же цель у этой грандиозной инфраструктуры? Разве не остановить проникновение?» – спросила Эсмеральда. «Нет», – покачал головой пограничник, и даже снисходительно улыбнулся. То, что он знал положение вещей, а гости нет, опять заставило его почувствовать себя крайне важным. Организаторы не дураки. Они же понимают, что жидкая цепочка людей, растянутая по побережью, не сможет ничего сделать в случае угрозы. Так в чем же смысл, никак не могла понять Эсмеральда. «Это сигнализация», — сказал пограничник, — «система оповещения. И если угроза реальна, а это устанавливается по нескольким ступенчатым протоколам, то тогда за дело берутся совсем другие люди». «Какие люди?» — спросила Эсмеральда. «Настоящие военные, с современным оружием, хорошо подготовленные и знающие, что нужно делать в подобной ситуации. Любая угроза будет нейтрализована. Сил у них на это хватит», — сказал пограничник. «И на какой ступени протокола мы сейчас находимся?» – спросила Эсмеральда. «На второй. Первое – это сигнал с поста. Второе – это выдвижение к месту сигнала большой группы для проверки и сообщения на большой пост, что у нас сработала тревога. Они теперь ждут, что мы ответим. Связь каждый час. Если мы что-то обнаружим или наоборот, не выйдем на связь, то включится третья ступень. То, что сделали мы, повторят они, сообщат в центр, а сюда направит группу, только уже более подготовленную, чем мой сброд, и так далее, пока не дойдет до самого верха. Военных не высылают при любом срабатывании, только когда сигнал дойдет туда по цепочке, с многократной проверкой. И я, дернув за веревку, сама запустила этот процесс, задумчиво сказала Эсмеральда. Глава 21. Да, это была плохая идея, захихикал пограничник, после чего тут же получил звонкий подзатыльник от Боны. Получив очередной раз по башке, он втянул голову в плечи и притих. Эсмеральда некоторое время переваривала услышанное. «А зачем тратить столько ресурсов на простую сигнализацию?» – спросила она. «Мне кажется, что есть более современные, технологичные и простые способы держать ситуацию под контролем. Возможно, пожал плечами пограничник, но не думаю, что организаторы не умеют считать. Скорее всего, это простая математика». Почти вся эта инфраструктура находится на самообеспечении. Наштамповали этих дурачков. Пограничник кивнул в сторону Марика и тут же вжал голову глубже в плечи, опасаясь подзатыльника, но в этот раз его не последовало, а учитывая почти вечную жизнь на планете, после насыщения периметра производства почти свернули. «Производство», задумчиво сказала Эсмеральда и взглянула на Марика. «Да, производство», не понял, что ей не понравилось в его словах пограничник. Естественная убыль, конечно, присутствует, так что малые мощности оставили восполнять потери, но потери эти обычно бытовые, редко боевые, очень редко. Эти же усилители, пограничник хохотнул, работают на всех предприятиях, обеспечивающих границу, производят биомассу для питания, дело незатратное, для этого в основном нужна энергия, а ее тут достаточно, она организаторам ничего не стоит, бактерии сами плодятся в резервуарах, только лей подкормку и поддерживай температуру. Ну и все остальное тоже производят они же. У нас, конечно, снабжение другое, лучше. Но в последнее время тоже идет с перебоями и качество снизилось. У кого у вас? Уточнила Эсмеральда. У людей. В очередной раз удивился ее непонятливости пограничник. А они, значит, не люди? Бона кивнула в сторону Марика, который не находил себе места, стоя в углу комнаты. Так неловко он не чувствовал себя еще ни разу в жизни. Пограничник вытаращил глаза и переводил взгляд с Боны на Эсмеральду и обратно, не решаясь заговорить, но он искренне не мог понять, что им не нравится. Конечно, они не люди. Наконец, решился ответить он, их же специально создали для определенной работы. А тебя не специально создали для этой поганой работы? Спросила Бона резко. Все равно, мне кажется, что это избыточно, решила продолжить Эсмеральда, не раздувая недовольства. Наказать его они всегда успеют. Слишком сложно, слишком много людей задействовано. Не проще ли контролировать все при помощи приборов наблюдения? Не проще. Сигнализация помимо основной функции выполняет и вспомогательную. Это фильтр, через который не просочатся случайные путешественники. При реальной угрозе вызовут солдат, а при мелкой, мы можем и сами справиться. Но на континенте не должно быть посторонних. А какие приборы уследят за такой большой территорией? Миллионы глаз в этом деле гораздо эффективнее. Да и организаторы, запустив и отладив процесс, практически в него не вмешиваются. Все, что нужно, берется у самой планеты. Берут и используют клоны, специально для этого созданные. Да, разумеется, есть штат людей, которые контролируют все и следят за исполнением инструкций. «Вроде тебя?» – спросила Эсмеральда. «Вроде меня», – охотно согласился пограничник. Но мы тоже им недорого стоим. Да, на нас тратят больше ресурсов, но все равно не очень много. Главная награда заключается в другом. И в чем же, удивилась Эсмеральда, как, в вечной жизни, ну или почти вечной. Ученые там все подсчитали, насколько замедляется старение, но это все не важно, это детали. Можно пережить всех тех, кого ты знал во внешнем мире. По лицу пограничника расплылась улыбка, и стало понятно, что это его больше всего и греет. Возможность пережить тех, кто плохо с ним обращался там. Для него это торжество высшей справедливости. И поэтому вы готовы вести такую убогую жизнь? Эсмеральда провела рукой вокруг, но имела в виду не комнату, не дом, а вообще то, чем занимался пограничник. Но он ее понял. Оно того стоит. Сюда очень многие хотят попасть, но не всем предоставляется такая возможность. А уж если попал, то держись. Делай любую работу, делай хорошо, и тогда тебя не отправят обратно на станцию, или чего доброго на аванпост. Что за аванпост? Ухватилась Эсмеральда. Еще одна из причин, почему здесь нет технически совершенной границы, так это сложности с технологиями, начал пограничник. Я спросила про аванпост, оборвала его Эсмеральда. Я про него и говорю, просто начало издалека, чтобы понятно было, вздохнул пограничник и устало покачал головой, демонстрируя, что очень тяжело общаться с такими глупыми людьми. За это тут же получил затрещину. Злобно зыркнув на Бону, он взял себя в руки и продолжил, как ни в чем не бывало, планета почему-то не позволяет использовать здесь очень сложные технические системы, особенно это касается оружия. Знали про это? Слышали? Кивнула Эмеральда. Значит, вас планета принимает, если только слышали, а вот организаторов не любит. Черт его знает, как это все работает, но то, что это так и есть, непреложный факт. Организаторы все это уже посчитали и изучили. Что можно, что нельзя, если можно, то сколько, чтобы не возникла реакция, начал пограничник. Какая реакция? Перебила его Эсмеральда. Всегда разная, сказал пограничник, точнее не всегда, но никогда заранее не знаешь, что случится. И сначала это можно принять за совпадение. Но если это происходит из раза в раз, то значит это какой-то вполне закономерный процесс. Так что, за границей можно наблюдать только сверху. Но возникают другие сложности. Приходится гонять военных по пустякам, потому что основная масса проникновений – это малые группы, ищущие места для жизни в этом мире. На планете ведь очень много людей. И чем дальше, тем больше. Возникает естественная миграция, несмотря на ограничения это. Кстати, смешно, ухмыльнулся пограничник. Что именно? Не поняла Эсмеральда. Ну, организаторы ограничивают технологическое развитие местного населения, а планета, в свою очередь, ограничивает технологическое развитие организаторов, сказал пограничник. А откуда простой пограничник на маленькой заставе столько всего знает? Может, ты не тот, за кого себя выдаешь? Спросила Эсмеральда, пристально глядя ему в глаза. Пограничник непроизвольно съежился под ее взглядом, так, что даже ноги оторвались от пола. Видимо, он хотел сжаться в комок и прижать колени к груди, но вовремя спохватился. Да ничего такого особенного я и не знаю, а про это у нас все знают. Мы же в этом варимся, живем и работаем. И попасть сюда сложно, нужно выиграть конкуренцию. Естественно, мы понимаем, куда, зачем и почему хотим попасть и что тут происходит. Ну и общаемся же между собой тоже. Так что, у нас про это все знают все люди, сказал пограничник, бросив косой взгляд на Марика. Бона хотела влепить ему очередную затрещину, но Эсмеральда остановила ее взмахом руки. А то увлечется и все мозги из него вышибет, а разговор еще не закончен. Так что там с аванпостом, ты никак не расскажешь, спросила Эсмеральда. Так никак не дойду, пожал плечами пограничник, слегка расслабившись, когда понял, что по голове его в этот раз бить не будут. «Ну, мы ждем», — сказала с нажимом Эсмеральда. «Ну, так вот», — вздохнул пограничник, «а можно меня больше не бить, а то у меня и правда мысли путаться начинают». Вдруг резко сказал он, повернувшись к Бонне. «Ладно, не буду больше пока», — усмехнулась Бонна. Пограничник недоверчиво на нее еще раз взглянул и повернулся к Эсмеральде. «Ну так вот», — повторил он, «технологии на Земле частично ограничены. Организаторы, по всей видимости, я не знаю, меня же там не было, естественно, да и давно это было, предполагаю просто. В общем, организаторы посмотрели, что им доступно и к чему планета в принципе лояльно относится, покумекали и сформировали оптимальный план инфраструктуры границы, максимально замкнув ее на себе, чтобы она сама себя поддерживала. Конечно, внешние вливания все равно требуются, но в масштабах их деятельности это приемлемые вложения».